Мизинов сокрушенно потупился, однако, не дождавшись от его величества очередного упрека, двинулся дальше. Что же касается недавнего прорыва, то здесь Маклафлин действовал по согласованию с турецким командованием. Он был, можно сказать, козырной картой османа. Расчет у них был прост и верен. Ганецкий — генерал заслуженный, но, прошу извинения за прямоту, не семи пядей во лбу. Он, как мы знаем, и не подумал усомниться в информации, переданной журналистам. Надо благодарить решительность генерал-лейтенанта Соболева. Да это Эраста Петровича надо благодарить! Не сдержавшись, воскликнула Варя, смертельно обидевшаяся за Фондорина. Стоит, молчит, за себя постоять не может. Что его сюда, в качестве мебели привели? Это Фондорин поскакал к Соболеву и убедил его атаковать. Император изумленно уставился на дерзкую нарушительницу этикета, а старенький Корчаков укоризненно покачал головой. Даже Фондорин и тот, кажется, смутился, переступил с ноги на ногу. В общем, всем Варе не угодило. «Продолжай, Мизинов», — кивнул император. «С позволения вашего величества», — поднял сморщенный палец канцлер, «если Маклафлин затеял столь ответственную диверсию, зачем ему понадобилось извещать о своем намерении сию девицу?» Палец качнулся в сторону Вари. «Но это же очевидно!» — Мизинов вытер вспотевший лоб. «Расчет был на то, что Суворова немедленно разнесет такую сногсшибательную новость по всему лагерю. Сразу же дойдет до штаба. Ликование, сумбур, дальше канонаду сочтут салютом. Возможно, даже на радостях первому донесению от атакованного Ганецкого не поверят, станут перепроверять. Мелкий штрих — импровизация ловкого интригана». «Пожалуй», — согласился князь. «Но куда делся этот Маклафлин?» — спросил царь. «Вот кого бы допросить, да очную ставку с Велсли устроить». «Ох, не отвертелся бы полковник!» — Корчаков мечтательно вздохнул. «Да, такой, как говорят в замоскворечье, компрометаж позволил бы нам полностью нейтрализовать британскую дипломатию». «Ни среди пленных, ни среди убитых Маклафлин, к сожалению, не обнаружен», — тоже вздохнул, но в другой тональности Мизинов. «Сумел уйти. Уж не ведаю, каким образом. Ловок змей!» «Нет среди пленных и советника Осман-Паши пресловутого Алибея, того самого бородача, который сорвал нам первый штурм и который, как мы предполагаем, является альтер-эго самого Анвара Эфенди. А всем последним я представлял вашему величеству докладную записку». Государь кивнул. «Ну, что вы скажете теперь, Михаил Александрович?» Канцлер прищурился. «А то, что интересная может получиться комбинация, ваше величество. Если все это правда, то на сей раз англичане взорвались, переусердствовали. Хорошо отработать, так еще и в выигрыше окажемся». «Ну-ка, ну-ка, что вы там замыслили?» — с любопытством спросил Александр. «Государь, с взятием Плевны война вступила в завершающий фазис. Окончательная победа над турками — дело нескольких недель. Подчеркиваю, над турками. Но не получилось бы, как в 53-м, когда мы начинали войной против турок, а ввязались в схватку со всей Европой. Наши финансы подобного противостояния не выдержат. Сами знаете, во что нам стала эта кампания». Царь поморщился, как от зубной боли, а Мизинов сокрушенно покачал головой. «Меня очень встревожила решительность и грубость действий этого самого Маклафлина», — продолжал Корчаков. «Она свидетельствует о том, что в своем нежелании пускать нас к проливам Британия готова идти на любые, даже самые крайние меры. Не будем забывать, что их военная эскадра стоит в Босфоре. А тем временем в тыл нам целит милейшая Австрия, однажды уже вонзившая нож в спину вашему батюшке. По правде говоря, пока вы тут воевали с Осман-Пашой, я все больше про другую войну задумывался, про дипломатическую. Ведь мы проливаем кровь, тратим огромные средства и ресурсы, а в результате можем остаться ни с чем. Проклятая плевна съела драгоценное время и подмочила репутацию нашей армии. Вы уж, ваше величество, простите старика, что в такой день вороной каркаю». «Бросьте, Михаил Александрович», — вздохнул император. «Мы не на параде. Неужто я не понимаю?» До разъяснений, сделанных Лаврентием Аркадьичем, я был настроен весьма пессимистически —